Глава 4. Кочегарка. Меня поместили на 5-й этаж и оставили в камере. Ждать. Тут явно уже обитал некто. Двухъярусная кровать была аккуратно застелена на нижней койке. На верхней матрас оказался скручен, постельное белье лежало ровненькой стопкой. Вроде как, чем выше этаж тюрьмы, тем более неадекватная публика тут должна водиться, но кто знает. Я здесь всего одну ночь перекантовался. Строить из себя бывалого сидельца и делать скоропалительные выводы – так себе идея. Наконец, с завтрака привели всю партию заключенных. Шаркая ногами мимо моего нового обиталища, эти хмурые типы зыркали на меня злобно. Похоже, из-за меня у них были проблемы с раздачей пищи. Не прилетело бы мне потом за это от всего 5-го этажа с копом. «Плетов!» — рыкнул охранник. «К стене!» Я отошел в дальний конец камеры, решетка отодвинулась, и внутрь впустили кого-то в красном комбезе с растрепанными волосами, черно-белого цвета, почти как грива у зебры. Тот самый эльф. «У вас 5 минут оправиться и на работу. Таго, введи его в курс дела». Лязгнула решетка, и мы остались один на один со странным остроухим. «Хай!» — сказал он и вдруг протянул руку в приветственном жесте. «Меня зовут Таго Гваун Амилле. Будем знакомы». «А?» — удивился я. «И никаких попыток показать, кто в доме батька?» Все-таки тут, в этом бурдугузе, сидели рецидивисты и социально опасные элементы. Ну и я, да. Однако эльф просто излучал дружелюбие. «Что? Батька? Это что? А, нет, зачем? Нам еще работать вместе и время коротать. Небеса знают сколько. Так что, ты сам будешь пробовать показать, кто тут батька? Будешь рычать и кидаться на меня? Или скажешь, как тебя зовут, елки?» «Бабай, Сархан!» Я пожал протянутую ладонь и хмыкнул. Конечно, его рука была поменьше моей лапищи, но определенно в этом эльфе было много, очень много силы. И, похоже, он знался с Маной, с Ириной. А еще... Я не удержался и спросил. «Ты ведь уманьяр? Слишком много уманьяр для меня за последние дни». Ну да, его кожа имела характерный слегка кирпичный оттенок, и плечи были пошире, чем у Лаегрим. Хотя в остальном этот необычный эльф походил именно на своих сибирских лесных братьев, а не на авалонских эльдар. «Много?» — удивился он. «Ты встречал уманьяр где-то неподалеку? Я, может, год уже ищу, бегаю по всей России, елки, а тут прямо-таки много». «Троих», — сказал я. «Но это были очень, очень странные эльфы». «А-а-а», — он пригладил обеими руками свою полосатую шевелюру. «Я так понимаю, что о подробностях спрашивать бессмысленно. С чего бы тебе доверять мне, верно?» «Абсолютно», — кивнул я. «По крайней мере, не так сразу. Хотя мне кажется, что парень ты не говнистый. Во всяком случае, вежливый и доброжелательный. Это в наших реалиях дорогого стоит. Даже если ты потом попробуешь меня задушить. Но пока вроде как у нас через 5 минут какое-то дело, да? Что там намечается? Работу подкинут?» «Кочегарка», — вздохнул Таго Гваун Амилле. «Для самых вредных заключенных. Я там уже прописался, елки». «Елки?» — переспросил я. «Елки. Прицепилось это слово-паразит, да? По-нашему, елка — фир. Представляешь, когда говорил на своем языке, все время фиркал. Выучил русский, теперь елки говорю. Выверты психики. Слова ведь ни капельки не похожие, ни одной похожей буквы. Хотя, если все детство провел среди йеллоустонских елок, то оно вроде и неудивительно, да?» Похоже, этот Таго, как его там, был тем еще балагуром. «Ну, меня в кочегарку, это понятно. Я бардак на раздачу устроил и не дал себя избить быдло троллем. А тебя чего?» «А я по стенкам бегаю и лещи раздаю», — улыбнулся он. Зубы у него, как и у всех эльфов, были белоснежные, словно из рекламы зубной пасты. «Лещи?» Нет, определенно, сокамерник мне на сей раз попался прелюбопытный. «Лещ, я правильно сказал? Ну, слаб, постчьотчина!» У него внезапно прорезался акцент. «Даже слишком правильно. Говоришь, год в России, и так приспособился? «Импровизируй, адаптируйся, преодолевай!» Вдруг выдал этот странный эльф как будто в воздух. «Давай отвернись, я сделаю свои грязные дела. Скоро нас позовут на работу». «Товарищ, я вахты не в силах стоять», — сказал кочегар кочегару. «Огни в моей топке совсем не горят, в котлах не сдержать больше пару», — ревел я, орудуя огромной совковой лопатой. Эльф ржал и, зная, успевал открывать топки и следить за вентилями и термометрами, чтобы отопительную систему не разорвало к японой матери. Он тут был уже опытный, не одну смену уголек кидал за плохое поведение. Идея немного взбрыкнуть и устроить итальянскую забастовку, максимально эффективно исполняя свои обязанности и тем самым нанести ущерб пенитенциарной системе государства российского, пришла к нам чуть ли не одновременно. Пожалуй, в тот самый момент, когда мой сокамерник первый раз воскликнул «Елки», осознав мои возможности в роли экскаватора. Татау под обмотками полыхали золотом. Я кидал уголь быстрее, выше, сильнее, да к тому же еще добровольно и с песнями. Куда там работничкам, которые тут колупались до этого? И мы решили дать жару. Ударить трудоголизмом по произволу тюремного начальства. Вся суть местной работы для заключенных содержалась в одной меткой армейской поговорке про то, что чем бы солдат ни занимался, лишь бы задолбался. И транспортеры для угля тут в теории работали, но на практике их самым наглым образом отключили от питания. А зачем тратить электроэнергию, если в доступе бесплатная рабочая сила, которую нужно утомить до последней крайности? Таго Гваун Промилле, то есть Амилле, прозябал в заточении больше месяца и знал, какая кочегарка отвечает за те или иные помещения. Это, например, была напрямую связана с административными кабинетами и казармами для охраны. Работало это все очень просто. Три котла, три топки. Грузовик выгружает уголь в бункер снаружи, через трубу черные куски ископаемого топлива сыплются на транспортер и должны были бы автоматически доставляться к месту горения, но хрен там. С замерзшего транспортера один черный урук в грязном красном комбезе с лопатой в руках с энтузиазмом загружает его в топки. Благо тут помещение размером всего-то примерно 5 на 7 метров, особенно далеко ходить бродить не надо. Так-то мы должны были грузить вдвоем, поддерживая необходимую температуру в системе 12 часов подряд, обедая сухпайком по очереди. Но попробовав так и эдак, эльф признал, КПД будет выше, если он возьмет на себя роль помогатора. Вовремя открытая и закрытая дверца топки — это минус потери тепла у нас и шажочек к адскому пеклу там, наверху. Конечно, он тоже брал в руки лопату, в основном для того, чтобы нагрести из трубы угля на ленту стоящего транспортера, если полезное ископаемое там застревало. Или хватался за стальной лом, который выполнял тут роль кочерги. Ну или когда мне хотелось хлебнуть водички из помятого огромного металлического чайника. Обстановка в топочной царила гнетущая. Стены из грязного огнеупорного кирпича, старое, покрытое ржавчиной и угольной пылью оборудование, плохая вентиляция и закрытая на замок с обратной стороны стальная дверь. Окошек не было. Систем пожаротушения, по-видимому, тоже. Интересно, они вообще понимали, что попадись им тут настоящий неадекват и хана тюремному отоплению? Раздолбает ломом какие-нибудь трубы, или вентили собьет, или уголь подожжет, и все, приплыли. Сам, правда, тоже сдохнет, но, мало ли, найдется желающий некрасиво и больно помереть. Главное ведь что? Мотивация? Ну да. Несколько кочегарок топочных этот вопрос отчасти решали. У каждого сектора башни имелась своя изолированная система, и всю тюрьму от отопления так отключить бы не получилось, но неужели нельзя было как-то по-другому это устроить? Видеокамеру хотя бы повесили внутри. С другой стороны, камера здешнего зноя могла и не выдержать. Расплавилась бы к ядрене фене. «Ты вахту до срока не смеешь бросать! Механик тобой недоволен!» — рычал я, поддавая жару. У нас тут сложилась максимально теплая, дружелюбная атмосфера за эти пару часов. Промилле, Амилле. В общем, эльф и Урук изо всех сил старались устроить для охраны и администрации настоящую сауну. Мы держали стрелки термометров на самой границе желтого и красного секторов, чтобы можно было в случае чего сделать вид лихой и придурковатый и свалить все на недвусмысленный приказ местного ответственного за матчасть некоего капитана Бешафитова. Он весьма опрометчиво огласил свое ЦУ прямо под камерами. «Работайте как черти в преисподней, вы выродки, и если застудите мне систему, сгною!» У нас тут уже было под 60 градусов жары, но до уровня преисподней мы еще явно не дотопили. Другой вопрос — там, на этажах. Эльф повязал майку на голову, став похожим на ясера Арафата в молодости. Не лицом, а головным убором. Я такими мелочами, как потная шевелюра, не заморачивался. Знай, подкидывал во все три топки со страшной силой. Песня уже закончилась, и потому я завыл ее с самого начала. «Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли!» И зашвырнул еще лопату уголька в центральный котел. Таго мигом захлопнул дверцу и побежал к трубе с углем, наковырять нового, а я присосался к чайнику. В этот самый момент входная дверь в кочегарку с лязгом и грохотом отворилась, и внутрь вбежала Цитонов с совершенно красной рожей, потный и яростный. «Сволочи!» — орал он. «Вредители! Шампалами запарю! Сгною в карцере! Взять их! Взять!» Охранники, насквозь мокрые в своих пластиковых доспехах, отдуваясь, принялись спускаться к нам по железной лесенке. «Руки за голову! На колени! На колени!» Мы переглядывались и хихикали, как ненормальные. Определенно, этот Таго отлично вписался бы, если не в Орду, то к скоморохам 100%. Не знаю, какие цели преследовал он, поддержав меня в акте итальянской забастовки, но пока его общество было лучшим вариантом из возможных. Тем более, в карцере нам куковать, похоже, придется тоже вместе. «Ты идиот?» — спросил Ацетонов капитана Бешафитова. «Ты вправду так и сказал? Ну-ка, повтори дословно». «Господин майор, ну я дословно не помню. Ну, сказал, чтоб не смели застудить помещение, мол, заморозки нынче. Сказал, чтоб работали как следует». «Как черти», — подсказал Промилле. «Чтоб топили, как в преисподней», — добавил я. «Согласно исследованиям испанских метафизиков Хорхе Доминго и Хосе Биньо, ад располагается на глубине 14 тысяч метров под поверхностью Земли, и температура там соответствует 445 градусам по Цельсию. Есть запись камеры с приказом, под протокол». «Заткнись!» — заорал Ацетонов. «Молчи, ублюдок! Здесь не сраный сервитут, чтобы...» Мы с Таго давились смехом, хотя по ребрам нам прилетело пару раз капитально. Я терпел, потому как эльф шепнул мне по дороге в допросную, что попасть в карцер — это его давний план. Ему просто не хватало напарника, которому можно доверять. С соответствующими физическими кондициями. До моего появления нужными параметрами тут обладали только тролли, а с ними у Промилле как-то сразу не заладилось. «В карцер, обоих! Бешафитов, выговор с занесением в грудную клетку! Никакой нахрен премии до Нового года! Скотина тупая! Думай, что из твоего поганого рта под камерами летит!» Этот Ацетонов вроде как не был начальником тюрьмы и какую должность занимал, непонятно. Может, собственная безопасность или типа того? Или замполит какой-нибудь? Сильно уж борзый для майора. Потные охранники потащили нас по коридорам. Они были в ярости. Оказывается, существовала у них манера греть с собойки из дома на батареях. Поставить тормозок с заветными макарошками в пластиковом контейнере на радиатор, 10 минут подождать и вуаля, ешьте теплое. Микроволновок, что ли, не было? Хотя, учитывая угольное отопление, которому самое место веки эдак в 19-м... Короче, благодаря нашей с Промилле ударной работе, они получили вместо сытного обеда пластиково-органическое месиво, вонючее и налипшее на радиаторы. И теперь не знали, кого точно винить, нас или Бешафитова. Но Бешафитов был старшим по званию, а мы заключенными. Его мог шпынять только Ацетонов, а нас... А нас шпынять тоже стрёмно. Эльф заработал себе тут очень странную репутацию, как я понял. Меня в деле они тоже видали. Ну, или их сменщики. Поэтому волокли нас грубо, матеря и костеря на все лады, но пинать не пинали. У них преимущество-то было всего 1:5. «Остыньте тут, ять!» прокомментировал кто-то из конвоиров, когда дверь карцера уже скрипела, прежде чем захлопнуться. В карцере было миленько. Покрашенные шершавой зеленой краской стены, сырость на потолке, температура явно не выше 10 градусов по Цельсию. Единственный минус Камера рассчитана на одного, а запихали нас сюда двоих. Один лежак без матраса, ведро для испражнений, никакого даже самого маленького окошечка. Зато лампочка под самым потолком. «Это сюда ты мечтал попасть?» — уточнил я у эльфа. «Говенное местечко!» «Давай передохнем, дорогой бабай, и потом я изложу тебе план действий». Эльф обрушился на лежак во весь рост и вытянул ноги. «Однако, а в дверь не вбегут сейчас лихие демоны? Это ж карцер, тут лежать нельзя. Или можно?» «Елки, да ладно тебе! Мы два самых крутых сукиных сына в четвертом секторе. Они рады, что от нас избавились хоть на время. Сунутся и попробуют воспитывать. Видит небо, я сломаю кому-нибудь из них вымя». «Что?» Я не выдержал и заржал. «Какое в задницу вымя?» «А что я неправильно сказал?» Удивился Таго Гваун. «Ну, вымя это сиськи коровы!» Вытирая выступившие от смеха слезы, сказал я. «Так все правильно!» — закивал эльф. «Я это и имел в виду!» «Уф, подвинься, комедиант, я присяду. А потом ты мне расскажешь, какого хрена ты тут делаешь, как с тобой связаны у маньяр-киборги на мосту через Бирюсу, причем тут плазмометы, зачем тебе такая дебильная прическа и какого хрена мы забыли в карцере. Кстати, ты не знаешь такого парня? Цигарахов его фамилия. Вы капитально похожи, как чертовы братья-близнецы, но он... человек, а ты эльф. Елки, ты знаешь Дэна? О, этот пройдоха! Охо! Знаешь, последнюю нашу встречу он написал мне на лбу матерное слово, а я ходил с ним полдня и понять не мог, чего все так рады мне. Улыбаются, понимаешь, аж глазки сверкают. Мир тесен, да? Или это придурки притягиваются к придуркам? Мне он раскрасил зубы во все цвета радуги. Но мы с ребятами обосрали ему все филиалы в Сан-Себастьяне. «Ты тамошний?» Тут же навострил свои без того острые уши эльф. «Ты сан-себастьянский?» «Я вездешний», — отмахнулся я. «Вездесущий. Куда хочу, туда скачу. Кого хочу, того топчу. Из дикой кто не дикая тварь». «Вездесущий? Хо-хо-хо!» Он лежал на спине и хохотал, сверкая белыми зубами, и у него внутри что-то булькало. «Хе-хе-хе!» «Черт побери, мне казалось... это у уруков самое дебильное чувство юмора», — почесал голову я. «Рассказывай, в чем суть идеи попасть в карцер?» «Елки, тут прямо над нами, буквально над потолком, прачечная. А над прачечной — пункт внутренней связи. Ну, матюгальники все эти, выход на динамики системы оповещения и доступ к каналам радио. Плюс дублирующие экраны для камер наблюдения». «А зачем это нам?» «О! Я должен убить Вуи Везеванге Лалаезика», — заявил он. «Что, ять? Какого Вуя? Что за...» В этот момент я понял, как чувствуют себя окружающие, когда я несу свою дичь. Очень глубокомысленно, явно с некой целью, но ни хрена непонятно. «Вуи Лалаезика», — пояснил эльф. «Это мой двоюродный брат, елки. Он контрабандист и торговец живым товаром. Продал каким-то уродам из вашей российской аристократии несколько простолюдинов из нашего клана». Тут я напрягся. Это не могло быть обычным совпадением. У маньяр в государстве российском крайне мало. И все, что есть в крупных городах, столица, а тут Сибирь, дремучая провинция. И на моем пути к Байкалу, то есть в теоретической близости к владениям Лаегрим. Это ж неспроста. «Обычные наркоманы, обжеванные в хлам пропащие души, но нельзя продавать эльфов. Вообще торговать разумными нехорошо. Тем более он знал, отрыжка койота, что на них будут ставить опыты». «Опыты? Какого рода?» — подобрался я. «Насколько я могу судить, техномагического?» Таго Гваун Амилья заложил руки за голову. «Бррр, мерзость!» В общем, у нас с ним непреодолимое расхождение. Я, может быть, и простил бы ему этих доходяг, но...» «Но...» Я покрутил пальцами, требуя продолжения. «Но год назад он продал меня», — житейским тоном сообщил эльф. «Теперь мне нужен доступ к изображениям на камерах, чтобы я мог увидеть, где обитает эта двоюродная падла, елки, и я пойду туда и убью его». «Отличный план», — сказал я. простой и точный, как казацкие часы. Что может пойти не так?» «Действительно», — хмыкнул эльф. «Что?» «Очень просто». Я встал с лежака, сложил руки на груди и уставился на него из-под нахмуренных бровей. «На кой хрен это мне?»